4. Кому? s.serailer@polis.government.uk. От кого? chef.bright@polis.government.uk. Доброе утро, Саймон. Надеюсь, на Таранцуэе все благополучно. Отдыхай. Тебе это нужно. Но надеюсь, твой внутренний коп скоро начнет рваться в бой после передышки. Мы подберем для тебя что-нибудь, чтобы ты легко влился. Здесь все хорошо. Киран. Кому? serailer@polis.government.uk. От кого? sam101notout@gmail.com. Привет, Сай. Все еще на Ньюкаслской земле. Возвращаюсь в понедельник и даже не спрашивай, что дальше. Буду строить планы, как ты вертеться. Нужно поговорить. Ты когда домой? Последний матч в субботу. Хотя ты с крикетом завязал. Знаю, жестко. Мама порхает в облаках. Фликсер аналогично. Можешь представить, что у меня когда-то и сестра была? Люблю, Сэм. Кому? s.serailer@polis.government.uk. От кого? cat.dearborn@lafferton.nhs.uk. Привет, дрожайший братец, как ты? У нас тут просто замечательно. Сегодня 26 градусов, вовсю светит солнце, и Феликс жутко недоволен, что надо надевать пиджак. Киран по-прежнему возит его на занятия, но должен же это кто-то делать, верно? Как рука? Есть какие-нибудь новости по поводу постоянного протеза? Я знаю, что ты бы хотел избежать упоминания о нем, но деваться некуда. Ты что-нибудь слышал от папы? Я почти уверена, что ответ будет отрицательный. И обычно он чиркает мне что-нибудь коротенькое каждые несколько недель, но я ничего не слышала от него с середины июля. Джудит приедет к нам на несколько дней на следующей неделе. И будет просто отлично повидаться с ней. Но тема отца будет как обычно, как бельмо на глазу. И это неприятно. Школа Ханны ставит парней и куколок. Она шлет восторженное сообщение и отчаянно надеется на хорошую роль. Предупреждаю заранее, мы все должны явиться. Сэм собирается возвращаться, но мы не расслабляемся. Он очень беспокойный, но, кажется, уже не так переживает насчет К. Они неплохо ладят. Бог знает, что он планирует делать этот год. Выпускные экзамены он вроде сдал неплохо, но, кажется, сомневается насчет будущей карьеры. В пользу чего, понятия не имею. Сейчас мы это обсудить не можем. Он даже пару раз упоминал медицинскую школу. До последнего времени это была полиция. И скажу больше, вооруженная полиция, и только она. И я никогда не видела в нем особенной страсти к медицине, а она нужна. Раньше я надеялась, что хотя бы один из трех продолжит семейную медицинскую традицию, но сейчас я никому бы этого не пожелала, только если это не станет их единственной и глубокой одержимостью. И только если это будет какая-то редкая специальность. Невролог – хорошо. Лицевая пластическая хирургия для пострадавших на войне – хорошо. Детский онколог – хорошо. Общая практика – не очень. Очень тебя люблю. И позвони домой. К. Он сидел на краю причала, под солнцем. По прогнозам, солнце должно было исчезнуть уже сегодня вечером и уступить место дождям, бурям и высоким приливам. Не всегда просто было предсказать, сколько это продлится. Но бывало, что дожди прекращались, а позднее летнее солнце так и не возвращалось. Во всяком случае, оно бы было уже не таким теплым, как сейчас. Скоро должны были прибыть лодки с припасами и почтой, и Саймон хотел помочь с разгрузкой. Он мог носить относительно большие коробки и ящики, но не самые тяжелые. Не с этой рукой, не с такой легкостью, как раньше. Он никогда особо не гордился своими мышцами, хотя всегда занимался спортом и был подтянутым. После физиотерапии, которую ему прописали в качестве реабилитации, он стал даже более спортивным, чем раньше. Хотя его попросили не проверять свой протез на прочность и не пытаться поднять что-то слишком тяжелое. Потом, когда у него будет новая, постоянная рука. Потом. Но физиотерапевты – самые позитивные люди на свете. Нет, никогда, нельзя. Этих слов не было в их лексиконе. Саймон опустил смартфон в карман. В этих письмах не было ничего, что встревожило бы его. Сэм поймет, куда ему двигаться, чем бы это куда ни оказалось. Сестра, кажется, порхала от счастья. С личной точки зрения, его никогда по-настоящему не тревожил брак сестры с начальником. Поскольку Саймон все еще был в отпуске после ранения, он не успел столкнуться с какими-то профессиональными конфликтами, связанными с тем, что босс стал его зятем. Может быть, никогда и не столкнется. Не только потому, что каждый из них будет стараться соблюдать границы, чтобы другому было удобнее, но и потому, что у него все еще оставались сомнения по поводу возвращения на работу. Каким копом он будет? Его убеждали, что это абсолютно никак не повлияет на чье-либо отношение или какой-либо аспект его работы. Что? Правда? Упоминание Кэт об их отце он просто проигнорировал. После того, как Ричарда Серейлера обвинили в изнасиловании, и он сумел найти себе достаточно умного адвоката, чтобы королевская прокурорская служба отказалась от дела, Саймон освободил свою голову от любых мыслей о нем. Их отношения всегда были непростыми, но и без этого он был полностью убежден, что КПС совершила ошибку. Он взглянул на море и увидел, как паром свернул в гавань. Пока собралось всего несколько человек, но должно было появиться больше. Пабы и магазины начнут готовить запасы на грядущую зиму, используя все доступные помещения, которые частично освободились летом, когда лодки приходили чаще. Саймон подскочил. Островитяне знали о том, что случилось. Знали, что Саймон лишился левой руки и много раз предлагали ему выпить или просто поговорить. Но особого шума поднимать не стали, за что Саймон был им благодарен. И теперь он вместе со всеми ждал, пока лодка осторожно прибьется к берегу, с борта выкинут трос и начнется выгрузка первых коробок и ящиков. Саймон и еще двое мужчин взяли по небольшой коробке с продуктами, погрузили их в тележки и стали отвозить к складу за магазином. «Свечи», — говорила женщина, которую он сегодня видел на другой стороне острова, прогуливающейся по берегу. Она была высокой, и ее светлые волосы были завязаны в узел на затылке. «Вы приехали вчера?» — спросила она. «Вечером». Ему было не так просто одновременно удерживать тележку и вести ее вверх по склону, так что он не хотел тратить дыхание на разговоры, но она, кажется, усвоила информацию мгновенно. Она не предложила ему помощь, просто отошла с дороги и продолжила вести собственную тележку наверх. Вынос, погрузка, переноска и складирование заняли целый час. Лодка была набита до отказа, пассажиров на ней не было, не считая двух членов команды. Свечи, батарейки, плотные носки, сверхпрочные резиновые сапоги, газовые баллоны с бутаном, чистящие средства, бочки с растительным маслом, соль, дождевики. Еще и еще. Саймон остановился, чтобы перевести дыхание. Он много упражнялся после происшествия, но прежняя физическая сила пока не вернулась к нему, и у него очень сильно болело плечо. «Почти все». Женщина перетаскивала ящики с тележки в дальний конец склада и с каждым обращалась как будто играючи. Саймон был недоволен собой. Он не должен уставать раньше, чем женщина. Такая мысль раньше никогда бы его не посетила, а сейчас он злился. Его гордость была уязвлена. «На этом все!» — прокричал кто-то. «Последнее для бара!» Вокруг Тарансуэй Инн царило веселое оживление. «Ты уже познакомился с Энди?» — из толпы появился Дуглас. «Она приехала незадолго до твоего последнего визита, а теперь стала местной!» Женщина подняла бокал с пивом. Ей, наверное, было уже сильно за 40, хотя, скорее всего, и меньше. Ветер и холод делали кожу тех, кто оставался здесь на зиму или на две, красной и грубой, и это прибавляло возраст. «Саймон Серейлер». «Сэнди Мердок». Саймон взял большой стакан односолодового, чтобы унять боль в плече. Ему прописали сильнодействующие обезболивающие, но он предпочитал виски. «Вы надолго здесь?» «На неделю, на две или на три. У меня нет четких планов». «У меня тоже не было. Я приехала на неделю. Неделя превратилась в месяц, и вот уже прошло 4 года. Почти». У нее не было шотландского акцента, но ее голос приобрел особенную тарансуэйскую интонацию, придававшую ему мелодичность, которую раньше Саймон не встречал. «Как вам зимы?» — Сэнди пожала плечами. «Ветер может свести с ума, конечно, но я нормально их переношу. Нужно просто затаиться и переждать». Бар заполнялся, и у всех входящих были мокрые плечи и волосы. Дождь струился по оконному стеклу. «А вы?» — спросила она Саймона, впрочем, не глядя на него. «Вы получили травму?» «Да». «Авария?» «Нет». «Понятно». «Давайте я возьму вам еще». Саймон поднялся. «Темный шенди? Что-нибудь покрепче?» Примечание. Шенди — напиток, очень популярный в Великобритании. Пиво, смешанное со льдом и лимоном, или с напитком, имеющим лимонный вкус. Конец примечания. «Что-нибудь покрепче?» «Нет-нет, я больше не пью крепкое, только иногда, чтобы спастись от холода. Но спасибо». Вошла Кирсти и сказала что-то Дугласу, стоящему у бара. «Чем я могу вас угостить, Кирсти?» «Нет, мне нужно ехать забирать Робби, я уже опаздываю, а школа вечером закрывается». Сэнди помахала Кирсти, когда та ушла, застегивая плащ и потряхивая пышными волосами. «Дуглас?» «Спасибо. Я выпью один, а потом мне надо бежать на задний двор, натягивать сетку-рабицу». Когда на стойке оказалось два стакана виски, Дуглас подлил в свой и стоявшего рядом кувшина. Сэр Эйлер поморщился. «Чёртово кощунство!» — сказал он. «Отличный виски, а ты портишь его своим лимонадом. Никогда не мог этого понять!» Дуглас рассмеялся. «Какие-нибудь новости?» — он кивнул на руку Саймона. «Нет, будут только через несколько недель. Они не особо распространяются. Ты вернёшься на работу, когда тебе приделают, как выражается Робби, бионическую руку?» «Я не знаю, Дуглас, и правда не знаю. Место за мной, и они будут придерживать его столько, сколько я захочу, но это не может длиться вечно». «А ты не можешь влиться как-то постепенно?» «Наверное, могу. Но хочу ли возвращаться вообще, в первую очередь?» «Ну а как иначе?» Саймон допил виски, ничего не сказав. Этот вопрос он сам задавал себе много раз, но никак не мог найти ответа. Дуглас выпрямился. «Спасибо. Похоже, Сэнди не давала тебе заскучать». «Кто она, помимо того, что местная? Откуда приехала?» Дуглас приподнял бровь. «Слегка старовато для тебя, нет?» «Да иди ты! Я не это имею в виду, и ты это знаешь. Просто интересно. Новый человек, который приехал на Трансуэ и остался». «Ну, что я могу сказать? Она проявила себя с самого начала. Вообще, мне с забором не помешала бы помощь. Закончили бы в два раза быстрее». Она почти везде и всегда на подхвате, помогает здесь, когда становится совсем людно летом. Иэн говорит, что она, похоже, управляла баром в прошлой жизни. Но сейчас меня волнует забор. Он стал пробираться сквозь толпу туда, где сидела Сэнди. Только когда Саймон вышел на улицу и зашагал в магазин, чтобы купить кое-каких припасов, он подумал, что Дуглас с тем же успехом мог попросить помочь забором и его. Но он этого не сделал. И Саймон вновь почувствовал укол обиды.